Ты уверена? Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена. Почему ты раньше мне не сказала? Забыла. 4 дня назад! Я совсем забыла. 4 дня. Еще раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте. «Спокойной ночи», — сказала, наконец, жена. Он услышал легкий шорох. Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред. Он прислушался. Его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтега уловил еще какой-то странный звук, словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то похожее на зеленоватую фосфорицирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло. «Механический пес», — подумал Монтег. «Он сегодня на свободе, бродит возле дома. Если открыть окно...» Но он не открыл окна. Утром у него начался озноб, потом жар. «Ты болен?» — спросила Милдред. «Не может быть!» Он прикрыл веками воспаленные глаза. «Да, болен». «Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров». «Нет, я и вчера уже был болен». Он слышал, как в гостиной вопили родственники. Милдред стояла у его постели с любопытством, разглядывая его. Не отрывая глаз, он видел ее всю. Сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой. «Дай мне воды и таблетку аспирина». «Тебе пора вставать», — сказала она. «Уже полдень, ты проспал лишних 5 часов». «Пожалуйста, выключи гостиную». «Но там сейчас родственники». «Можешь ты уважить просьбу больного человека?» «Хорошо, я уменьшу звук». Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав. «Так лучше?» «Благодарю». «Это моя любимая программа», — сказала она. «Где же аспирин?» «Ты раньше никогда не болел?» — она опять вышла. «Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти». «Ты ночью был какой-то странный», — она подошла к его постели, тихонько напевая. «Где же аспирин?» — повторил Монтег, глядя на протянутый ему стакан с водой. «А!» — она снова ушла в ванную. «Что-нибудь вчера случилось?» «Пожар, больше ничего». «А я очень хорошо провела вечер», — донесся ее голос из ванной. «Что же ты делала?» «Смотрела передачу». «Что передавали?» «Программу». «Какую?» «Очень хорошую». «Кто играл?» «Да ну, там вообще вся труппа». «Вся труппа, вся труппа, вся труппа». Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг, бог весть откуда повеявший запах керосина, вызвал у него неудержимую рвоту. Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату. «Что ты делаешь?» — удивленно воскликнула она. Он в смятении посмотрел на пол. «Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину». «Хорошо, что ковер можно мыть». Она принесла тряпку и стала подтирать пол. «А я вчера была у Эллен». «Разве нельзя смотреть спектакль дома?» «Конечно, можно, но приятно иногда пойти в гости». Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет. «Милдред», — позвал он. Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами. «Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью?» — спросил он. «А что такое?» «Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину». «Ну и что же?» Гостиная сотрясалась от рева. «Мы сожгли Данте и Свифта и Марка Аврелия». «Он был европеец?» «Кажется, да». «Радикал?» «Я никогда не читал его». «Ну, ясно, радикал». Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. «Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?» «Я сказал, позвони!» «Не кричи на меня!» «Я не кричу!» Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости. Гостиная грохотала в жарком воздухе. «Я не могу сам позвонить, не могу сказать ему, что я болен!» «Почему?» «Потому что я боюсь», — подумал он. «Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор. Да, брандмейстер, мне уже лучше, да, в 10 буду на работе». «Ты вовсе не болен», — сказала Милдред. Монтек откинулся на постели, сунул руку под подушку, книга была там.